Глава 10. Анастасио на самом деле был очень добрый человек. Иногда мы видели, как он по утрам подкармливает молоком и хлебом пожилых посетителей, если ему казалось, что они голодны или неважно выглядят. Должно быть, он догадался, что мы на мели, когда мы перестали заходить к нему в бар выпить кофе и потанцевать под музыкальный автомат. Как-то раз он окликнул Одри на улице. «В Англии вы ведь работали в кафе, так?» — спросил он. «Так почему бы вам не поработать у меня?» Одри разом погрустнела. «Я бы с удовольствием, но мой итальянский по-прежнему очень плох. Как насчет Маргарет? Она говорит на нем намного лучше меня». Но Анастасию интересовала только Одри. Я предполагаю, он знал, что она с ее белокурыми волосами и красивым личиком будет как магнит притягивать к его заведению всех молодых людей в округе. И он оказался прав. В часы ее смены народ стекался в его маленький бар особенно охотно. Казалось, никто не обращал внимания, если она что-то не так понимала или путала заказы. В теплые погожие вечера, когда там становилось по-настоящему тесно, Анастасио прибавлял громкость своего автомата, и посетители вываливали на узенькую улочку, чтобы потанцевать джайв без помех. Одри стала зарабатывать хоть какие-то деньги, и нам, безусловно, стало полегче, но все равно недостаточно, чтобы держаться на плаву. Мы все порядком поистрепались и отчаянно нуждались в новой одежде, так что я купила на рынке немного недорогой материи в цветочек и взяла на прокат у сеньора Люси ее швейную машинку. Я сшила 3 юбки, причем каждая была со своей изюминкой. Юбка Маргарет расширялась к низу, мягко облегая ее бедра. Юбка Одри была несколько уже и короче, а у меня юбка клеш. Когда я танцевала свинг, она надувалась колоколом. При виде наших обновок постоялицы сеньоры Люси удивились. Маргарет объяснила, что сшила их я. И они начали приносить мне рулоны материи, умоляя сшить им юбки и платья. Я даже изготовила наволочки для подушек-думок и занавески для сеньоры Люси. Молва о моих успехах докатилась и до соседей, и вскоре я уже проводила дни напролет за швейной машинкой. Я брала недорого, но честно зарабатывала свою долю. Маргарет призналась мне, что чувствует себя ужасно, потому что она единственная, кто не вносит вклад в наш общий бюджет. Она начала одалживать у Анастасио утреннюю газету и просматривать объявления в разделе «Требуется помощь». «Вот то, что надо», — сказала она как-то утром, когда мы пили кофе, закусывая одним на троих пирожным. «Графиня Цицилия де Бортоли ищет няню для 2 ее очаровательных ребятишек, а также для выполнения нескольких необременительных хозяйственных обязанностей. Просто прекрасно. Я немедленно позвоню ей, прежде чем она наймет кого-нибудь другого». На поверку все оказалось не так уж идеально. Ребятишки были отнюдь не всегда очаровательные, да и графиня важничала не в меру. Она приказала Маргарет носить длинную форменную юбку белого цвета, а в ее необременительные обязанности по хозяйству входило приносить гостям кофе и кексы, будто она горничная. Но Маргарет уверяла, что квартира очень красивая, с высокими потолками и мраморными полами, что там прохладно даже в самые жаркие дни. А иногда по утрам она водила детей на прогулку в сады Виллы Боргезе и сидела у фонтана, а они играли или катались на велосипедах. Недели проходили быстро, и мы были так заняты, что практически друг с другом не виделись. Я каждый день по много часов проводила за шитьем в нашей маленькой комнате, и, признаться, иногда мне делалось одиноко. «Знаете, где мы еще ни разу не были?» — спросила меня Одри в один из редких воскресных дней, когда мы собрались все вместе. Мы ни разу не были ни в одном из этих уличных кафе на Пьяцца Навона, в котором Кэтрин мечтала посидеть еще в наш первый день. «Но там такие цены!» — воскликнула Маргарет. «Кофе стоит чуть ли не в шестеро дороже, чем у Анастасио. Одному Богу известно, сколько они дерут за еду». «И все-таки это какое-никакое приключение, разве не так?» — возразила Одри. «Давайте нарядимся, подкрасим губки и посидим вместе со всеми этими богачами. Раз в жизни мы можем себе это позволить». Маргарет, вероятнее всего, уже порядком насмотрелась на богачей, но она знала, как сильно мне хотелось пойти в кафе. «Что ж, полагаю, три чашечки кофе нас не разорят», — согласилась она. Наряжаясь, мы здорово повеселились. Одри подкрасила меня, выбрав гораздо более яркие тона, чем я сама когда-нибудь осмелилась бы выбрать. Я почувствовала себя в некотором смысле одной из обитательниц пансиона сеньоры Люсии, но Одри не позволила мне смыть результат ее трудов. Потом мы выбрали себе наряды. К этому времени я уже сшила для каждой из нас по нескольку вещичек, так что нам не пришлось довольствоваться юбчонками в цветочек или поношенным тряпьем, в котором мы приехали в Рим. Одевшись и накрасившись, мы все разом преобразились. Одна из девушек сеньоры Люси даже одобрительно присвистнула нам вслед. «Все, что говорят об итальянских мужчинах, щипки за мягкое место, одобрительный свист — все это правда. И очень неприятно. С момента нашего приезда в Рим на нас заглядывались многие, очень многие, и как бы эти знаки внимания не льстили нам поначалу, вскоре они стали нас утомлять. Разодетые в пух и прах, мы произвели настоящий фурор. От пансиона сеньоры Люси до Пьяцца Навона путь совсем недолгий, но как мы его преодолели, на наших ягодицах буквально не осталось живого места. «Неужели они думают, что нам это нравится?» — возмущенно спросила Маргарет. «Да я ни в жизни не соглашусь гулять с парнем, который так себя ведет». «Но некоторые из них довольно симпатичные», — задумчиво проговорила Одри. «А мне плевать», — решительно заявила Маргарет. «Мне совершенно не важно, какие они там симпатичные. Пусть не распускают руки». Мы выбрали кафе рядом с одним из фонтанов. Официант усадил нас за свободный столик и принял заказ. Было чудесно сидеть там, наблюдая за неторопливо прогуливающимися прохожими. «Пейте кофе как можно медленней», — проинструктировала нас Одри. «Надо растянуть удовольствие». Все собравшиеся вокруг нас женщины были элегантно одеты, с тщательно уложенными волосами и безупречным маникюром. В нагретом воздухе носился мускусный аромат их духов, и наша троица сидела по большей части молча, прислушиваясь к их веселому смеху и позвякиванию бокалов и тарелок, в то время как они наслаждались изысканными дорогими яствами. Вдруг Одри улыбнулась. «Что там?» — спросила ее Маргарет. «Видишь, вон тех двух ребят. Один худенький, черноволосый, и второй, которому не мешало бы немного похудеть. Ну вот, они уже в третий раз прошли мимо нас, и оба глаз не сводят с Кэтрин». «Чушь», — сказала я. «Ведь именно Одри всегда привлекала всеобщее внимание. На втором месте была Маргарет». Иногда я задавалась вопросом, не щиплют ли ребята меня за ягодицы исключительно по необходимости, за компанию с ними. Но когда они прошли мимо нас в четвертый раз, я подняла глаза, и мне действительно показалось, что они на меня пялятся. Мне стало смешно. «Держу пари, они думают, мы богатенькие туристки, потому что сидим здесь и попиваем кофеек, вместо того, чтобы стоять у барной стойки». Маргарет тоже засмеялась, но потом заметила, что эти двое застряли у фонтана и закурили, поминутно оборачиваясь в нашу сторону. «О, нет, они явно нас ждут». Держу пари. Когда мы будем проходить мимо них, от наших ягодиц ничего не останется. Ну что ж, в данной ситуации у нас только один выход — заказать еще по чашечке кофе, — сказала Одри. Может, они устанут ждать. Но когда мы уходили, они по-прежнему стояли у фонтана. Худенький паренек отошел от своего приятеля и приблизился к нам. «Простите, мадам!» — окликнул он меня. «Пожалуйста, можно мне с вами поговорить?» Может, это была вежливая форма обращения? Отчаянная попытка правильно произносить английские слова? Или, может, это был первый мужчина, приблизившийся ко мне, не ущипнув меня при этом за мягкое место? Но я сама себе удивилась, повернувшись и сказав: «Что ж, давайте поговорим». Его друг присоединился к нам, и мы все вместе отправились гулять вокруг пьяцы, болтая на ходу. Они сказали нам, что их зовут Джанфранко и Беппи, и работают они официантами в большом отеле неподалеку. «Очень элегантный, очень дорогой», — важно заявил Беппи, худенький паренек. «Я там только второй помощник официанта, но мой друг Джанфранко, он шеф ранга, он важная птица». Шеф ранга — официант, отвечающий за обслуживание в пределах сектора, ранга, в обеденном зале. Мне он сразу понравился. Другой Джанфранко показался мне чересчур важным, даже надутым, а у Беппи лицо было доброе, оно часто озарялось улыбкой. Он сказал мне, что приехал в Рим совсем недавно и почти никого здесь не знает. Джанфранко — мой единственный друг. Мы знакомы с раннего детства. Мы оба из одной деревни, Равенна. Это в горах, Базиликатта. Она очень красивая. Когда-нибудь я вам ее покажу. Я вежливо улыбнулась, а про себя подумала: почему итальянские мужчины считают своим долгом хвастать перед женщинами? Ладно, по крайней мере, они с Джанфранко не распускают руки. Мы 4 или 5 раз обошли вокруг площади, а потом Беппи повернулся ко мне и сказал: «Завтра у меня выходной, но Джанфранко, он должен работать. Я буду такой одинокий сам собой. Не согласитесь ли вы пойти вместе со мной изучать Рим?» Он умудрился произнести это так, будто был в одно и то же время убит горем и окрылен надеждой. «Потому что если вы не согласитесь, я весь день проведу в одиночестве», — театрально завершил он. «А куда мы пойдем?» — спросила я из последних сил, пытаясь сопротивляться его обаянию. Он широко улыбнулся. «Я поведу вас на выставку и покажу вам мир», — торжественно провозгласил он. Одри заинтересовала его предложение. «Звучит неплохо, я бы тоже пошла, но я завтра работаю». «И я тоже», — Маргарет была мрачнее тучи. «Ну, тогда договорились. Только вы и я, Кэтрин», — весело проговорил Беппи. «Встретимся в 10 часов у фонтана около кафе. Мы с вами проведем чудесный день, обещаю». Когда они уходили, я заметила, что Джанфранко то и дело оглядывается на меня. Что-то выражение его лица натолкнуло меня на мысль, что он чем-то недоволен. Пьета обрадовалась. Наконец-то в рассказе появился ее отец. Несмотря на то, что было уже очень поздно, она ждала продолжения. «Ну так расскажи мне, что произошло на свидании», — настаивала она. «И как он тебя разыграл?» «Нет-нет, теперь я уже достаточно устала и очень хочу спать», — пробормотала мать. «Да и тебе тоже пора. Давай отложим разговоры до завтра. А утром я куплю что-нибудь из еды и отнесу твоему отцу. Ты только представь, чем его там накормят в этой больнице. И что он скажет?» Пьете стало совестно. «Если бы не я, ты давно бы уже спала». «Нет, мне самой было очень приятно вспомнить. Но теперь мне и в самом деле пора в кровать. Завтра я снова тебе помогу, по крайней мере, пока не понадоблюсь твоему отцу. И ты расскажешь мне дальше? Начнешь с того места, где мы остановились? Там видно будет. Посмотрим.